Письмо Иисуса к тебе. Приветствую тебя. Как поживаешь? Хотелось бы поговорить с тобой, но временем ты не располагаешь, поэтому пишу тебе, родной. Я и вчера был у твоей постели и ждал, когда расстанешься со сном, чтоб сил придать, уверенности в деле и одарить счастливым новым днем. Но ты лицом к стене отворотился, чтоб сон продлить на несколько минут. А я стоял, я ждал, не торопился, так как люди на земле не ждут. Потом и вовсе времени не стало. Ты мылся, одевался и ушел, но беглый взгляд твой в зеркало усталый сказал мне, что не все так хорошо. На миг твой взгляд упал на мое слово. Я думал, ты сейчас заговоришь со мной. Я был готов утешить снова, но нет. Ты так увлекся суетой. И днем, мой друг, я вновь и вновь пытался вступить с тобой в полезный душевный разговор. Я ждал, я ни на миг не отлучался, но не меня искал твой слабый взор. А помнишь завтрак, вкусную пищу? Все это было подарок от меня. Кого, хотя кто любит, тот не угощение ищет. С любовью взирают на меня. Потом обед и сдох тяжелый снова. А я стоял так рядом, там за спиной. Я ждал, что ты промовишь слово, что наконец ты заговоришь со мной, что ты о чем-нибудь меня попросишь, что я помог решение проблем, но мысль тебя так далеко уносит, и ты ко мне опять все глух и нем. И когда весть тебе пришла плохая, и слезы побежали, два ручья. Я так хотел их вытереть, мечтает, что наконец-то прикажусь я для тебя. Я отвлекал тебя от мрачных мыслей, я солнышко лучами согревал. Я сделал так, что радуга повисла, как разноцветный горный сказочный кристалл. Я ветерок послал тебе навстречу, и дождь пролил обильной стороной, и птицы пели песни целый вечер. Но все же ты не говорил со мной. И даже вечером, придя с работы, опять, мой милый, ты не был со мной. И в спешке, приняв ужин, без заботы, вдруг канул в телевизор с головой. Программы увлекли тебя надолго. Они важны, как видно, для тебя. Они важнее разговора с Богом. Зачем ты игнорируешь меня? Или уйма дел, что ты хотел закончить, настолько ли важны сейчас, что переделать их не хватит ночи, а ты уже не размыкаешь глаз. Ты выбился из сил, я понимаю, изнемогая, бросился в постель, меня, увы, совсем не замечая. А я так много выслушать хотел, мысль обо мне мелькнула на мгновение. Но было это сквозь пространство сна. И к моему большому сожалению, сон одолел тебя до дна. За целый день не поронил ни слова. За что же ты не любишь так меня? Но завтра я опять приду, чтоб снова благословить тебя в начале дня. Не для того я написал все это, чтоб упрекнуть тебя или доставить боль, но что помочь и делом, и советом, я не могу сдержать тебе свою любовь. Я не могу сдержать тебе свою любовь. Через общение наше твое дело станет и мое. Я рядом всегда буду. Я тебя дождусь. Твоем поверь, мы можем все. С любовью, твой Спаситель, твой Иисус. Аминь.